Глава 52. Белла. Опавшие листья были покрыты инеем и хрустели под ногами, рассыпаясь в крошку, словно тончайшее стекло. Мы с Талисой и Рианом гуляли в саду у замка, чуть поодаль за нами шла моя охрана. Эйден велел синим драконам не сводить глаз с меня и сестры. Я любовалась ожившей сестренкой. Мы подобрали ее нервным, забитым подростком, но забота и теплые отношения быстро превращала Талису в юную леди. Отмытый, причесанный Фред в дорогом ошейнике шел впереди, время от времени оглядываясь на нас. «Жаль, что я ничего не помню о нашем детстве», в который раз вздохнула Лиса и взяла меня за руку. «Главное, не сдаваться», — сказала я ей. «Мы найдем способ вернуть тебе память, а пока я буду рассказывать все, что помню». И я рассказывала. О маленьком домике в пригороде Миднеса, утопающем в цветах, которые разводила наша мама. О праздниках, когда, несмотря на бедность, мы неизменно получали подарки в коробочках, перевязанных алой шелковой лентой. О пирогах с яблоками и корицей. И об озере, где, по слухам, водились волшебные рыбки, исполняющие желания. «А папа? Он приезжал к нам? Ты говорила, что он работал в коллегии магов». Папа почти все время проводил в экспедициях. Он искал редкие артефакты для ученых. И однажды задание оказалось слишком опасным. Он не вернулся. «Какой у него был дар?» Любопытная Талиса живо интересовалась всем, что было связано с магией. «Я точно не знаю. Мама не была чародейкой, поэтому ты получишь дар только когда найдешь себе жениха. Придется потерпеть несколько лет». Риан молча слушал нашу болтовню, и я уже подумала, что она наскучила ему. Молодой дракон выглядел сегодня хмурым. Он вызвался сопровождать нас на прогулке, а сам то и дело смотрел куда-то вдаль, туда, где сверкали на солнце укрытые снегом горные вершины. «Ты чем-то расстроен?» – спросила я его, когда мы остановились у беседки. «Не знаю», – мотнул головой золотоглазый дракон. «Моя мать выходит замуж за Лариса». «Он тебе не нравится?» Я вспомнила обещание Эйдена выдать замуж всех бывших наложниц. Похоже, он решил начать с самой вредной и назойливой. Дара постоянно вертелась возле замка и выискивала себе пару. «Мне не нравится то, что делает мать. Она хочет жить в замке во что бы то ни стало. Постоянно твердит, что мы этого заслуживаем. Понимаю, ее семья была довольно знатной, но прошлого не вернуть. И она не любит генерала Лариса, просто притворяется». «Пусть делает, что хочет, лишь бы не отравляла жизнь тебе», – мягко сказала я. «Я уже самостоятельный, я летаю, куда хочу», – фыркнул Риан. «Отец возьмет меня в свой военный отряд, когда я выучусь. А все эти титулы, кому они нужны?» Во всяком случае, Дара, похоже, оставила идею сделать Каэриана наследником престола. Эйден ясно дал ей понять, что у него теперь есть законная жена, и у нас в скором времени родится малыш. Я украдкой сунула руку под меховую накидку и погладила совсем еще плоский живот. В воздухе кружилась мелкая снежная пыль. При разговоре из наших ртов вырывались облачка пара, а носы порозовели от холодного воздуха. Пора было отправляться в обратный путь. В замке нас ждал горячий обед. Гуляя по ухоженному саду, трудно было представить, что Драскольд стоит на пороге войны, что где-то за морем ворочается, пробуждаясь, древнее зло. Оно готовится подняться из подземных чертогов и обрушиться на прекрасную драконью страну. Майрон отдал моему мужу эссенцию хаоса. Сработает ли она, мы узнаем лишь тогда, когда придет время снова создавать печати. Отдохнув после обеда, я все же решила не пропускать тренировку. Пока меня не донимает тошнота, не стесняет движений живот и не тянет есть сало, политое горячим шоколадом, я вполне способна брать уроки магии. «Сегодня ветрено», – вместо приветствия сказал мне первый чародей и улыбнулся. «Отлично, значит, мне легче будет ловить воздушные потоки». Я сбросила просторную накидку, под которой у меня был нарочно пошитый для занятий костюм, мягкие штаны с начесом, куртка на меху и удобные сапожки. На взлетной площадке гуляли снежные вихри, солнце было уже не в силах растопить выпадающий снег. Моя охрана расположилась у входа. После обеда она состояла из хорошо знакомых мне генералов Риваля и Лариса. Драконы не мерзли, их согревала горячая кровь и плотная чешуя, которой они покрывали тело по желанию. Я представила, каким смешным будет наш новорожденный дракончик. Мне уже рассказали, что драконыши способны выпускать чешую и хвостик, но все это у них еще мягонькое, как иголочки новорожденных ежей. Я усердно повторяла заученные наизусть формулы заклинаний, швыряла огненные шары, воздушные стрелы, училась создавать магический щит и удерживать его одной рукой, другой в это время выполняя пассы. Майрон легко уклонялся от моих снарядов. Его прозрачный, как хрусталь, щит защищал его и от ветра, и от холода. Когда я выполнила комбинацию из трех последовательных заклинаний, учитель похлопал в ладоши. Я рассмеялась. Мне было легко. «Вы не думаете стать учителем в академии?» – спросила я во время передышки. «Ну, потом, когда все закончится». «Боюсь, я просто поубиваю всех нерадивых учеников». Майрон тряхнул головой. В его черных волосах запутались снежинки. «Я больше не боялась первого чародея. Моя любовь к Эйдену растворила все страхи и сомнения, подобно тому, как драконье пламя растворяет лед». «Как прелестно! Пока владыка Драскольда ломает голову, как защитить страну от темного бога, его супруга развлекается в компании чародея». Я вздрогнула, услышав ядовитый голос Дары. Мне совсем не хотелось встречаться с этой змеюкой. «Здравствуй, владычица», — притворно улыбнулась драконица, проигнорировав Майрона. «К твоему сведению, я не развлекаюсь, а разучиваю боевые заклинания», — сухо сказала я, стараясь не выдавать раздражения. «Разве было бы лучше, если бы я выбирала новые платья и украшения?» «Ты молодец, Белла, никто с этим не спорит», — повела плечами Дара. «Я пришла не ссориться». «Очень хорошо, потому что у меня нет времени на ссоры и пустую болтовню». Сделав знак Майрону, я отошла в сторону вместе с Дарой. В ее зеленых глазах не было заметно раскаяния, но я не думала, что драконица разыскала меня, чтобы оскорбить. Ей явно было что-то нужно от меня. Возможно, она рассчитывала на мою помощь со свадьбой с Ларисом. «Я пришла попросить прощения», — медленно переставляя ноги в изящных туфельках, произнесла Дара. «Скоро я снова перееду жить в замок, и мне не хотелось бы, чтобы у нас остались разногласия». «Ну что ты, никаких разногласий. Ты выходишь замуж, и все у тебя будет хорошо». Пальцы Дары коснулись золотого зачарованного ошейника. «Эйден до сих пор не снял это», — с горечью сказала она. «Я не могу обернуться полностью и расправить крылья». «Крылья. Теперь, когда я со дня на день ждала, когда же у меня появятся волшебные крылья, я могла себе представить страдания девушки, привыкшей летать. Так вот, зачем пришла Дара». «Ты хочешь, чтобы я поговорила с ним?» — спросила я. Мы незаметно приблизились к краю площадки, и я остановилась в двух шагах от края. Дара подошла и встала на самой кромке, раскинула руки, выпустила роскошный алый хвост. У меня сжалось сердце, и, конечно же, я уже готова была пообещать, что упрошу Эйдена снять с Дары золотой ошейник. Я была так счастлива и совсем не желала ей страданий. «Нет», — драконица обернулась через плечо. «Если быть честной, я хочу совсем другого». «Скажи, мы что-нибудь придумаем». Дара прерывисто вздохнула. Ей было трудно говорить с бывшей соперницей, я это понимала. «Я уже все придумала. Хочу, чтобы ни тебя, ни твоего ребенка здесь не было». «Что?» — не поняла я и попятилась, но было поздно. Дара силой хлестнула меня хвостом, и я, кувыркаясь, полетела вниз на острые скалы.